О мати в студию. Мы не догадывались, но та гастрольная поездка Мстислава Ростроповича была последней перед вынужденной эмиграцией. Из сообщений газет, радио и телевидения невозможно было понять, что происходит. Мелькали фамилии Ростроповича, Вишневской, Солженицына, но в чем дело, никто не знал. Оркестр Мравинского в полном составе, с солистами, среди которых был великий русский виолончелист, приехал к нашим соседям в Курган, чтобы выступить в непривычном качестве. Музыканты неделю трудились на строительстве ортопедического центра Елизарова, где в это время лечился великий русский композитор Шостакович. Неизвестно, играл ли оркестр на стройке, или музыканты носили растворы кирпичи. Но Челябинская филармония договорилась с маэстро о концерте в студии. Все с нетерпением ждали этого события, а режиссеры музыкальной редакции находились в отпуске. Лично я рыбачил на озере Тютняры. Так, в рыбацком снаряжении, которое не слишком отличалось от театрального, я и примчался на студию, разорившись на попутную машину. Через полчаса приехал маэстро. «Мстислав Леопольдович, это режиссер», — представили меня. И сердце захлестнула волна радости, когда великий артист заключил меня в объятия. Правда, потом, из воспоминаний Галины Вишневской, я узнал, что ее супруг дарил это необычайно теплое, дружественное объятие всем знакомым, малознакомым и незнакомым людям. А тогда маэстро репетировал, мы готовили студию. Во время непродолжительного отдыха перед началом записи я подошел к инструменту. Виолончель небрежно лежала на стуле, и я хорошо рассмотрел инструмент гения. Он был старым, обшарпанным. Казалось, передо мной участница сцены драки из знаменитой комедии Александрова «Веселые ребята». Место, которого касалась рука маэстро, было словно изодрано тигриными когтями. И я решил пошутить, но не как с мировым гением, а как с одногодком. «Мстислав Леопольдович, вы такой великий музыкант, а у вас такой инструмент». «Да, это ужасно, друг мой», — согласился Ростропович. И тем более ужасно, что это Амати. Ну, кто такой Амати, я уже знал. Включив воображение, я представил, как 5 веков назад, в Кремоне, старый седой мастер при тусклом свете свечи нежно трогает струны, проверяя звучание сотворенного им дивного инструмента. «И цена его $800 000», — продолжил маэстро. Тут мое воображение отключилось. Как выглядит без малого $1 000 000, я не представляю до сих пор. Так что не ищите меня в списках Форбса.